Глава 18. Без четверти шесть Дентон покинул Виатов. Он знал, что Эджис Пайл заканчивает работу в 5 и поехал прямо к нему домой. Спайлы обедали. Шеф оставил детей на кухне под присмотром матери и закрыл дверь. «Я смотрю, ты прилежно занят работой», — сказал Спайл. «Что привело тебя в такое время, Джим?» Дентон рассказал ему все. «И не соверши какую-нибудь ошибку, Эджи. Старик вспомнил, что в охотничьем доме что-то случилось в ту ночь, и его нелегко будет расколоть. Тревор будет защищать Норма изо всех сил, как будто это его сын, а не зять». «Что, по-твоему, вспомнил мистер Тревор?» — мрачно спросил Спайл. «Думаю, он вспомнил посетителя, кого он сам не видел, но о ком знал со слов Норма. Ну-ка, расскажи подробнее», — изумленно пробормотал шеф полиции. Дентон пересказал ему воображаемую сцену, но Спайл лишь усмехнулся. «Ты далеко зашел, Джим, слишком далеко. Из тебя вышел бы неплохой автор телевизионных боевиков». «Брось свой сарказм, Эджи», — сердито сказал Дентон. «Что неправильно в подобной гипотезе?» «Многое», — невозмутимо отозвался Спайл. «Например, Джордж ехал в машине, они или увидели свет его фар, или услышали шум мотора, и Виат вышел посмотреть, кто это, еще до того, как Джордж вышел из машины. Тревор не проявил никакого любопытства и остался в доме. Почему? Естественнее было бы полюбопытствовать и выйти вместе с Виатом. Окей, он не выходил. Виат сунул голову в окно машины, и Джордж обвинил его в убийстве твоей жены. Тогда Виат ударил его по голове. Возможно, он держал в руках бутылку или поднял камень. Будем считать, что это был камень. Очень великодушно с твоей стороны. Потом Виат убрал Джорджа, отвел его машину назад по тропинке, выключил огни и вернулся в дом, как ни в чем не бывало. А старик Тревор все это время ни разу не полюбопытствовал, что задержала Норма. «Все это время?» — воскликнул Дентон. «Да на все это достаточно 3-4 минут. Уж не думаешь ли ты, что Норман Виат ударил Джорджа по голове до того, как тот обвинил его в убийстве? Допустим, что ты был на месте Норма. Ты бы не захотел узнать, сообщил ли Джордж кому-либо еще о своем подозрении. Какой смысл убивать человека, если он уже все разболтал по свету? Норму обязательно надо было узнать, знаешь ли об этом ты, знаю ли об этом я, знает ли об этом кто-нибудь другой. Нет, Норм не стал бы сразу бить его по черепу, так что на разговор должно было уйти не менее 10-15 минут. Уж наверняка старый Тревор забеспокоился бы, куда девался его зять. Хорошо, пусть так, согласился Дентон. Что бы он увидел, выглянув из окна или из двери? Норм стоит, наклонившись к окну машины, и с кем-то разговаривает. С кем именно, Тревор не смог бы разглядеть в темноте. Поэтому он мог вернуться к картам, а Норм по возвращении сказал ему, что это заблудившийся шофер расспрашивал о дороге. Тревор не подумал бы ничего плохого, разве нет? Я отвечу тебе. Если ты слышишь шум мотора подъезжающей машины, то, естественно, должен услышать и шум отъезжающей машины. Судя по твоим же собственным словам, Норм не сумел бы отвезти машину далеко до ночи. Я говорю, что Норм мог отогнать ее до конца тропинки. Звук машины был в этом случае удаляющийся. А если бы Тревор захотел узнать, почему Норм не вернулся сразу же после отъезда машины, тот мог бы ответить, что провожал ее до дороги. «Ты споришь, как филадельфийский адвокат», — с усмешкой сказал Спайл. «Окей, Джим». Виат уволок Джорджа в сторону. Джордж был без сознания, а тесть Виата ни о чем не подозревает. Но теперь он начал подозревать. Мы знаем, как это случилось. Допустим. Потом Виат и Тревор легли спать. Когда старик уснул, Виат встал, оделся, улизнул к машине Джорджа и уехал на ней. Столкнул машину с оглушенным Джорджем с обрыва. Но что в этом неправильного? «Охотничий дом находится в 5,5 милях от черты города», — огрызнулся Спайл. «С востока на запад город тянется на 6 миль. Место гибели Джорджа находится в 3 милях за западной чертой города. Значит, от Рок-Хилл-Роуд до охотничьего дома Виата около 15 миль. Как он вернулся обратно, Джим?» Об этом Дентон не думал. «Пешком?» — упрямо сказал он, не веря собственным словам. «А физическое состояние норма?» — усмехнулся Спайл. «Он же разжирел, как свинья на богатых харчах. Вряд ли он прошел бы 15 миль, не устав до смерти. Нет, Джим, я не верю в это». «Но это возможно. Наконец он мог доехать на велосипеде или еще на чем-нибудь». Когда Спайл отрицательно покачал головой, Дентон процедил сквозь зубы. «Хорошо, пусть это глупая фантазия. Но в ту ночь в охотничьем доме что-то случилось, Эджи, и Тревор об этом вспомнил, пока я говорил. Попробуй лучше потрясти его». «Конечно, Джим, я завтра же поговорю с ними». «Тебе надо сделать это сегодня. Ты забыл о похоронах. Завтра, Джим». «А завтра что-то другое помешает начальнику полиции поговорить с ними», — подумал Дентон и встал. «Завтра я зайду к тебе в полицию, Эджи, и погляжу, что ты сделаешь. Заходи». Неудачи этого дня не кончились. Когда Дентон сел в свою машину, отказал мотор. Он вернулся в дом Спайла и позвонил в гараж. Ему пришлось ждать 35 минут. Прибывший механик поставил диагноз — сломался топливный насос. «Не стоит возиться сегодня ночью, мистер Дентон. Завтра днем исправим». Механик довез Дентона до дома и вернулся за его машиной, чтобы отправить ее в гараж. Это было в 8:00, и Дентон был голоден. Он достал из холодильника мясо и пакет с французским жарким и устроил пир. Грязную посуду он оставил до утра. Растянувшись на тахте и потягивая бренди и кофе, Дентон раздумывал о ситуации. Убийцей был Норман Виат. Дентон был уверен в этом. Мотив Виата был достаточно солидным. Он отбил Анжелу у Ральфа Кросби, считая себя просто очередным любовником. Но в данном случае Анжела руководствовалась другими соображениями. Норман слишком поздно понял, что угодил в западню. Анжела рассматривала его как очередного мужа, а отнюдь не как очередного любовника, и она стала давить на него. Брак с Анжелой ломал всю его жизнь, у его жены есть деньги, и разве Тревор оставит его вице-президентом Тревор Юнайтед Студиос в этом случае? Ардис была единственной дочерью миллионера, он старался ради нее. «Очевидно, это Норм придумал бегство», — подумал Дентон, чтобы заставить Анжелу молчать. Удобный случай. Виат чуть ли не всю ночь до 7 утра был свободен. По собственному признанию, Ральф Кросби был пьян и не мог знать, когда Виат на самом деле ушел. Оружие? Охотничий домик — это целый арсенал. Дентон лично видел там несколько охотничьих ружей. Мотив, удобный случай, оружие. В каждом из детективных романов, которые читал Дентон, это были самые главные пункты. Норм Виат подходит по всем трем. Доказательства, однако, совсем другое дело. Ему нечего дать Спайлу и окружному прокурору, кроме догадок, если бы только он мог доказать, что Виат был любовником Анжелы. Дентон резко сел. Почему он не подумал об этом раньше? Такое доказательство могло быть среди вещей Анжелы. Он направился в спальню Анжелы и стал рыться в ящиках бюро. 2 верхних ящика были набиты роскошной белой бумагой с монограммами и конвертами. Дентон подарил все это Анжеле на прошлое Рождество, и ему было любопытно узнать, как этим пользовалась Анжела. Писала она крайне мало, даже письма к матери писались с полугодовым интервалом. Ни в верхних, ни в нижних ящиках он не нашел ничего интересного. Правда, в самом нижнем ящике ему попалась металлическая коробка из-под конфет. Он открыл ее и замер от удивления. Он нашел там вещи, которые Анжела хранила на память. На самом верху лежал конверт, набитый пожелтевшими газетными вырезками. Дентон с любопытством стал их разглядывать. Самая старая из вырезок из питтсбургской газеты изображала молоденькую Анжелу в купальном костюме. Анжела была так молода на этом старом газетном снимке, что Дентон едва узнал ее. Подпись под снимком гласила: «17-летняя Анжела Варден, официантка местного ресторана. Мисс Эппельбаттер из Питтсбурга писала о конкурсе официанток». Дентон внимательно разглядывал снимки Анжелы, пытаясь представить себе, какой была она в те далекие годы. Мисс Эппельбаттер. Она всегда писала о победительницах любых конкурсов в Америке. Следующая вырезка содержала колонку текста о Рочестерском ночном клубе, где выступали 12 ослепительных девушек. На полях рукой Анжелы было написано «Мое первое выступление». Следующие вырезки тоже касались ночных клубов и третьесортных театров в Нью-Йорке и Нью-Джерси. Впервые ее имя упоминалось в печати в связи с экзотическим танцем. Отсюда и началась ее карьера на поприще стриптиза, и дальше с ее именем упоминается стриптиз. Дальше шли карточки, которые, очевидно, сопровождали букеты цветов. Они были подписаны одними именами: «Мальчик Билли», «Джек, помнишь» и «Джон Смит, ха-ха». Здесь же валялись театральные программы, некоторые из них с автографами. И, наконец, он нашел пачку писем, перетянутую резинкой. Любовные письма.